Глава 17. Конец спектакля. Мне было невероятно хорошо. Я бы даже сказала, сказочно хорошо. Никогда не думала, что так бывает. Чтобы без особенной причины, а просто потому, что рядом человек, которого ты любишь, и он жив, улыбается, обнимает, целует, и не только. Даже странно было вспоминать о том, что я когда-то боялась Арчибальда. Теперь я не просто совсем не боялась его. Я стремилась к нему всем сердцем и душой, радуясь, что он вспыхивал страстным пламенем, надеялась и верила в лучшее. Не знаю, как так получилось, что я уснула. А когда проснулась, счастье захватило меня целиком и полностью с такой безграничной силой, что я и не вспомнила про то, что собиралась сделать. А ведь я собиралась все-таки рассказать Арчибальду про приворот и предложение первого отдела. Это настолько вылетело у меня из головы, словно совсем не являлось важным. К сожалению, в дальнейшем оказалось, что я совершила роковую ошибку. В понедельник перед прогоном вечернего спектакля маэстро решил вновь заняться репетицией корабля, но поставить вместо себя Дерека. Я напряглась, но зря. Репетировали мы только диалоги из начала пьесы. Как выяснилось, Лойс уже успел выучить весь свой текст, поразив меня этим до крайности. Он ведь с нами практически не репетировал. «Отличная у тебя память, Дерек», — похвалил его маэстро. «Моя, к сожалению, уже подводит. Старею». Все расхохотались. Настолько горестно сказал это слово Говард. «Старость — это не про вас, маэстро», — кокетливо пошутила Райза, хлопнув накладными ресницами. В корабле она не участвовала, зато в сегодняшнем спектакле играла одну из ведущих ролей, поэтому имела право присутствовать на репетиции. «Абсолютно!» «Надеюсь на это», — хмыкнул Говард, отчего-то хмурясь. Я спросила маэстро чуть позже, почему он выглядел таким встревоженным, и он признался, что у него дурное предчувствие. «Понятия не имею, с чем это связано», — пробормотал Говард, почесав кустистую бровь. «Но обычно предчувствия меня не подводят». Помолчав, он добавил. «Всегда так было. Какие-то отголоски родовой магии, что ли?» «Родовой магии?» — я откровенно удивилась. «Но у вас ведь ее нет». «Нет. В чистом виде, точно. Но отголоски есть. Я, видишь ли, внебрачный сын одного из аристократов с ментальной магией предчувствий. Большая редкость, кстати. Таких родов всего два. Члены этих семей ощущают, откуда придут возможные неприятности и могут предупредить о чем-либо. Не в подробностях, конечно. А я просто чувствую, что-то грядет. Но с чем связано, понять не могу. Может, Бернадетт?» предположила я, и маэстро пожал плечами. «Бернадетт. Возможно. Она, кстати, придет на корабль. Мы вчера открыли продажу билетов на премьеру. Она состоится через полтора месяца. Бернадетт купила билеты на лучшие места одной из первых. Я знаю об этом благодаря тому, что билеты она приобретала через кадровый отдел своего театра». Я задумалась. Честно говоря, я не помнила, приходила ли она раньше на наши премьеры. «В этом есть что-то необычное?» «В том-то и дело, что нет», — покачал головой Говард. «Она почти всегда приходит на наши премьеры. Но раньше мне было безразлично, а теперь от чего-то не нравится. В общем...» Маэстро вновь почесал бровь. «Что-то происходит, Айрин. Но что, я не могу понять. А значит, и к дознавателям не обратишься. Надеюсь, что хотя бы тебя не заденет. Ты все же под охраной его высочества». «Может, вам тоже нужно обзавестись охраной?» — обеспокоенно спросила я, и Говард по-доброму мне улыбнулся. «Нет, охрана в театре есть, и достаточно». Я ожидала, что Арчибальд пришлет букет и напишет записку и придет на спектакль. В общем, на мой взгляд, он должен был сделать что-то из этого списка. Все же вчера был не совсем обычный вечер для нас обоих. Точнее, совсем необычный. Сладкий, чувственный, страстный и немного безумный. Но он молчал, и мне это казалось странным. К началу спектакля я стала беспокоиться. Нет, мне даже в голову не пришло то, что произошло на самом деле и о чем я узнала спустя несколько часов. Я думала, что во дворце вновь совершено покушение, или гиена опять активировалась, или еще какие-то срочные государственные дела, от которых Арчибальд не может оторваться. Это было нелогично. Уж время для того, чтобы написать на браслет связи или послать букет с запиской, всегда можно найти. Сама я стеснялась связываться, не хотелось быть навязчивой. Все-таки он Альго, мало ли что у них там сейчас происходит. Спектакль я отыграла хорошо, но скорее по привычке. Сегодня в театре шла одна из самых старых пьес маэстро. Мы поставили ее давно, и она уже начинала терять популярность, поэтому постановка шла раз в 2 месяца. Вместо нее и еще одного спектакля и должен был встать в расписание корабль. Игра в этот вечер не требовала от меня больших усилий, но все равно давалось непросто. Я постоянно думала о том, где же Арчибальд. Почему нет ни букета, ни записки? Ничего. Тревожно было до нервной дрожи на кончиках пальцев. «Айрин, что с тобой?» — поинтересовался Дерек, когда я после спектакля спустилась с подмостков, держа в руках один из подаренных букетов, и направилась в свою гримерную. Лоис сегодня не играл, а находился за кулисами и наблюдал за действием. Маэстро, насколько я знала, в театре вообще не было. Он поехал в хозяйственный комитет за какими-то документами. «Вы с Говардом что-то сегодня оба сами не свои». «Все в порядке», — ответила я, как мне показалось, вполне спокойно. Но Дерек только усмехнулся и осторожно поймал меня за локоть, придвинулся почти вплотную и прошептал на ухо. «Меня ты обмануть не сможешь. Я слишком хорошо знаю, какая ты, когда тебе хорошо или плохо». «Сейчас тебе плохо, я вижу, и я хочу сказать, что я рядом, только позови». «Дерек». Я попыталась сделать шаг в сторону, но Лоис крепко держал меня за локоть, не отпуская, и продолжал шептать. «Я понимаю, что тебе нравится его высочество, но уверен, со временем ты взглянешь правде в глаза и поймешь, что ваши дороги должны разойтись. Вы слишком разные». Ваши миры очень отличаются друг от друга. Ты не сможешь быть с ним, Айрин. Ты такой нежный цветок, а Арчибальд — он суровый человек, даже жестокий. Для него растоптать тебя, как чихнуть. «Ты ошибаешься!» — возмутилась я, не выдержав клеветы о его высочестве. «Дерек, отпусти, я хочу пройти к себе». «Хорошо». Лоис кивнул, послушно отходя в сторону. Но когда я уже почти прошла мимо, все-таки решила оставить за собой последнее слово, заявив: «Уверен, ты еще вспомнишь мои слова, Айрин». Не знаю, чего добивался Дерек. Хотел он успокоить или разозлить меня, но в гримерную я пришла на взводе. Зло поставила в вазу букет и принялась смывать грим, благо его было немного. Монотонные движения губкой меня немного умиротворили, и минут через 10, когда в дверь вдруг постучали, я уже не настолько желала растерзать весь мир. Услышав этот стук, я на мгновение замерла, взмолившись, хоть бы это был Арчибальд, и воскликнула, поворачиваясь на стуле. «Да, заходите». Дверь распахнулась, и через порог шагнул его высочество. «Арчи!» Пискнула я, словно взрываясь от радости, и этот взрыв подбросил меня со стула навстречу принцу. Я распростерла руки, желая обнять Арчибальда, но он отчего-то не поймал меня в объятия, а остановил на подлете, держа на расстоянии от себя. «Айрин, нам нужно поговорить». Я съежилась, впервые услышав у Арчибальда такой голос по отношению к себе. Ледяной, суровый, властный. Я уже слышала нечто подобное в зале суда, но тогда его высочество говорил не со мной. Стало страшно. Я еще ничего не предполагала, не понимала, чем вызвана подобная метаморфоза. Но страх вспыхнул внутри, наполняя каждую клеточку, как полминуты ранее меня наполняла радость от встречи. «Да», — выдохнула я, поднимая голову. И страх усилился, преображаясь почти в ужас, потому что выглядел Арчибальд откровенно плохо. Так обычно выглядят люди, если не спят, не едят и не пьют пару суток, а то и дольше. Но накануне ведь все было нормально. «Давай сядем», — предложил Арчибальд, кивая на стул, с которого я только что поднялась. Усадил меня на него обратно почти силой, взял другой стул, опустился на него сам и сразу заговорил, даже не дав мне прийти в себя и осознать происходящее. Накануне я говорил с братом. Я была настолько дезориентирована тем, что Арчибальд после вчерашнего воистину прекрасного вечера вдруг пришел ко мне в подобном состоянии, что не сразу осознала, кто такой этот брат. Поняла, когда его высочество продолжил. «Аарон рассказал мне правду, так что теперь я знаю, что твои чувства ко мне не были истинными». Сердце, кажется, на мгновение перестало биться, но почти тут же зашлось в бешеном ритме, панически стуча даже не в груди, а где-то в горле и мешая мне говорить. А я хотела сказать хотя бы что-то в свое оправдание, но не могла. «Я не виню тебя, Айрин», — между тем говорил Арчибальд, глядя на меня с ледяной болью в глазах. «На твоем месте я поступил бы так же. Тебя шантажировали опекой над Авророй, опекой, о которой ты грезила. Мне ясно, что это был выбор без выбора, и приворотное зелье было необходимо из-за специфики моей родовой магии. Это тоже ясно. Поэтому повторюсь, я не виню тебя, но общаться с тобой больше не желаю». После этих слов у меня вновь прорезался голос. «Арчи!» — полузадушенно прошептала я, протягивая к нему руки. «Пожалуйста, не надо! Зелье уже не действует! Я тебя на самом деле лю...» «Нет!» — перебил меня Арчибальд, покачав головой. «Рин!» Он резко выдохнул, и я поняла, что это имя вырвалось у него невольно. «Тебе просто так кажется. Эффект от зелья наложился на твою симпатию ко мне. Я понимаю, что ты хорошо ко мне относишься, это очевидно, но это не любовь. Все пройдет, если ты перестанешь меня видеть». «Не пройдет», — возразила я, пытаясь подняться со стула, чтобы подойти ближе и обнять Арчибальда. Но он, по-видимому, держал меня на месте при помощи какого-то заклинания. Мне казалось, будто я прилипла к стулу. «Арчи, хочешь, я поклянусь, как Говард тогда предлагал дать клятву? Не получится. Клятвы отлично работают по отношению к действиям, но не к эмоциям. Сейчас тебе действительно кажется, что ты меня любишь, поэтому клятву дать легко. Но пройдет время, твои эмоции изменятся, и это сильно ударит по заклинанию. Оно воспримет изменения как ложь и накажет. Поэтому никаких клятв, Айрин». Арчибальд начал вставать, а я по-прежнему сидела на своем месте, не в состоянии подняться и не зная, что предпринять, задыхаясь от отчаяния. Наверное, я должна была умолять его не уходить, кричать, что готова на все, лишь бы он остался, простил меня, решил продолжить отношения. Почему он уверен, что мои чувства пройдут, если я перестану его видеть? Кто дал гарантию? Никто не может утверждать этого с абсолютной вероятностью. Наверное, мне нужно было сказать все это, но я вновь не могла говорить. Просто сидела, смотрела на то, как Арчибальд медленно разворачивается, кидая на меня полный сожаления взгляд, и плакала. Слезы текли по щекам вольным потоком, не прекращаясь ни на секунду, и из-за них вокруг все расплывалось, а окружающий мир превращался из яви в кошмар. И как бы я хотела, чтобы случившееся на самом деле было всего лишь сном, и почему я не призналась Арчибальду вчера? «Айрин», — выдохнул он неожиданно с таким искренним, безусловным чувством, а потом меня словно вынесло вперед. Заклинание, удерживающее меня на стуле, наконец перестало действовать, и я повисла на его высочестве, лихорадочно шепча что-то бессвязное, а он осыпал поцелуями мое лицо, собирая губами слезы, и вспыхивал пламенем, от которого в моих глазах оставались ярко-белые пятна. «Не плачь, я прошу», — говорил Арчибальд между поцелуями. «Все образуется. Вот увидишь, все навязанные чувства пройдут, и через несколько недель ты перестанешь скучать по мне». «Нет», — всхлипнула я и застонала от удовольствия, когда Арчибальд поймал губами этот всхлип, заставив меня замолчать. Закрыла глаза, чувствуя, как вырывающееся из его высочества пламя гладит меня по лицу, убирая мокрые дорожки теплыми волнами воздуха. И так это было заботливо и приятно, что я на миг подумала. Может, он все-таки передумал? Но, к сожалению, Арчибальд не из тех людей, которые способны передумать за пару минут. «Прощай, Айрин. Будь счастлива», — прошептал он, выпуская меня из объятий и в последний раз вспыхивая удивительно ярким огнем, почти белым по краям. Я зажмурилась от неожиданной боли в глазницах. А когда вновь открыла глаза, гримерная уже была пуста. Не знаю, сколько времени я плакала, точнее, рыдала навзрыд, сидя на полу, но отрезвила меня вибрация браслета связи на левой руке. Я посмотрела на сферический экран и вздрогнула, увидев, что по времени как раз должна была прийти домой. Я обещала Рори вернуться к этому часу, и сейчас со мной пыталась связаться именно сестра. Успокоив ее, что ничего страшного не произошло, я просто задерживаюсь в театре по техническим причинам. Я, наконец, встала с пола и приблизилась к трюмо. Зеркало отразило жуткую жуть. Красное, зареванное лицо, несчастные глаза, искусанные губы. И как в таком виде ехать домой? Рори ведь сразу поймет, что у меня случилась какая-то трагедия. А учитывая тот факт, что только вчера она познакомилась с Арчибальдом, думаю, первым делом сестра про него и спросит. Я опять разревусь. Будь я магом, я бы, наверное, смогла что-нибудь придумать. Но, увы, магия была мне недоступна, и я отправилась в другой конец гримерной, к умывальнику. Долго держала лицо под ледяной водой, обещая себе больше не плакать, чтобы не волновать Рори. И тут браслет связи вновь завибрировал. Я нервно сжалась, предчувствуя очередные новости. И ничуть не удивилась, увидев на экране имя Гауфа. «Айрин», — произнес дознаватель, как только я приняла сигнал браслета. «Ночью мне доложили о случившемся вчера вечером. Я не должен был говорить с вами, пока вы не пообщаетесь с его высочеством. Вы слышите меня? Способны сейчас воспринимать информацию или мне связаться с вами позже?» «Способна», — вздохнула я и вновь включила холодную воду. «Если только вы не собираетесь доводить меня до слез. Мне как-то нужно вернуться к сестре, а я похожа на чучело». Гауф молчал, будто задумавшись, откликнулся только через пару секунд, словно приняв какое-то решение. «Я попрошу, чтобы к вам зашли, как только мы закончим разговор. Что касается моей информации, не думаю, что она слишком огорчительна, Айрин. Подождите немного. Его высочество Арчибальд Альго, а они все горячие и весьма вспыльчивые натуры. Ему просто нужно остыть и дать время и себе, и вам. Я не знаю точно, о чем вы говорили, но догадываюсь, что его высочество считает, будто ваши чувства со временем пройдут. На самом деле он может быть прав». «Нет, не может», — решительно возразила я, и Гауф хмыкнул, но по-доброму. «Да, я тоже не верю в это. Но так же, как и мой начальник, я всегда учитываю в своих рассуждениях даже малейшую вероятность, и сейчас она тоже есть, пусть и небольшая, на мой взгляд. Так вот, его высочество хорошо понимает, что вы не виноваты. Также он прекрасно знает природу человеческих эмоций, они могут меняться. В настоящий момент вы, по его мнению, находитесь под действием приворотного зелья. Но через пару недель этот эффект точно пройдет, и вы сможете поговорить в иных условиях. Никто не помешает ему вернуться, вновь послушать ваши эмоции, убедиться, что они искренние. Просто подождите, Айрин». Я замерла, закрыв глаза и чувствуя, как по капельке ко мне возвращается надежда. Безумная и отчаянная надежда на то, что однажды Арчибальд все же вернется ко мне. «Вы считаете это возможно?» «Да, Айрин», — твердо ответил Гауф. «И я, и мой начальник, да и император тоже». Я вздрогнула, услышав слово «император». Зная, что именно он повинен в случившемся со мной и Арчибальдом, я испытывала к этому человеку невольную неприязнь. «Главное, не трогать сейчас его высочество», — продолжал между тем Гауф. «Дать ему подумать, прийти в себя, понять, чего он хочет. Теперь он знает правду и может рассуждать с учетом всех данных. Арчибальд — умный мужчина, Айрин. Я думаю, он сообразит, что следует хотя бы проверить свою теорию об исчезнувших чувствах. Я вздохнула и открыла глаза. Охнула, заметив, что вода в раковине уже едва не переливается через край, и еле слышно спросила, закрывая вентиль. «А если он не вернется? В таком случае мы с вами ничего не сможем сделать». «Впрочем, я неправильно сказал. Мы ничего не сможем сделать в любом случае. Остается только ждать». Он замолчал, и я тоже несколько мгновений молчала, ощущая себя крошечной искоркой, которая случайно сохранилась в глубине потухшего и залитого слезами костра. «Спасибо вам, Гауф». «Не за что, Айрин». «И вот еще один момент, весьма, на мой взгляд, обнадеживающий. Его высочество оставил вам охрану. Однако, несмотря на это, если вам что-то понадобится, вы по-прежнему можете связываться со мной по этому номеру. По любому вопросу». Я снова пару секунд помолчала, а затем поинтересовалась, сама удивляясь, что все еще способна на любопытство. «А Гауф — ваше настоящее имя?» «Нет, конечно», — хмыкнул дознаватель, явно развеселившись. «Это позывной сотрудника первого отдела». Через несколько минут после того, как я закончила разговаривать с Гауфом, в дверь вновь постучали. Я к этому моменту, уже позабывшая о том, что говорил мне дознаватель в начале разговора, в испуге дернулась, отвечая «Войдите!» и выдохнула то ли с разочарованием, то ли с облегчением, увидев одну из наших новых уборщиц. «Я ненадолго, Айла Виллиус», — сказала молодая девушка, почти девчонка, на удивление глубоким женским голосом, подошла ближе, коснулась ладонью моего плеча и тут же убрала руку. «Все. Я повесила на вас небольшую иллюзию, но к утру она развеется, поэтому рекомендую больше не плакать». Я настолько обалдела от этих слов, что даже не нашлась с ответом, а девушка уже выскользнула прочь из гримерной, напоследок лишь понимающе мне улыбнувшись. Прошло 2 секунды, и я осознала, что абсолютно не помню ее лица. Так же, как и лицо Гауфа. Ох уж этот первый отдел.